Глава вторая. Отданный на откуп участникам большого турнира дворцовый комплекс состоял из четырех зданий, выстроенных прямоугольником. Внутри этого прямоугольника обнаружился еще один пруд с белыми лебедями, вокруг которого был разбит такой же восхитительный сад, украшенный мраморными фонтанами и клумбами с чудесными цветами. Участников из аренды разместили в восточном крыле. Жить команде Хальстата предстояло на втором этаже, где нам отвели десятикомнатные апартаменты, своей роскошью вряд ли уступавшие королевскому дворцу Деллингов. Пока я, раскрыв рот, рассматривала сокровища, собранные в общей гостиной, разглядывала картины в золотых рамах и скульптуры на мраморных постаментах, парни принялись делить комнаты. Привычно поспорили драконы с демонами, тогда как люди благоразумно держались в стороне. Но до драки дело так и не дошло. Опять же, решили отложить ее до возвращения с большого турнира. Адриан Ивард, назначенный нашим капитаном, с чем категорически не был согласен никто, кроме драконов, отстоял, по его словам, лучшую для меня комнату с видом на пруд. В тот момент я все еще находилась под сильнейшим впечатлением от летнего дворца, поэтому искренне его поблагодарила. Да так, что Адриан решил, будто бы я сменила гнев на милость и предложила отправиться с ним на прогулку. «Куда это ты крылья навострил, ящерица?» Тотчас же раздался недовольный голос Шаура. «Да-да, в нашей команде царило удивительное взаимопонимание и поддержка. Мы даже добрались до Даргиша, а они все еще друг дружку не поубивали». «Никуда она с тобой не пойдет». «Шаур прав», — вздохнула я в ответ. «Я никуда и ни с кем не пойду. Вернее, сперва я пойду в свою комнату, спасибо тебе, Адриан, где собираюсь перевести дул с дороги. После этого нужно разложить вещи и подумать о том, что надеть на сегодняшний бал. О нем нас предупредили воспитатели еще на корабле. Кстати, о наших вещах. Неплохо бы узнать их судьбу. Последний раз мы видели их на троне, в маленьких комнатах, похожих на кладовые, которые служили нам спальнями. А брать поклажу на корабль запретили прибывшие за нами драконы. Тут, словно в ответ на мой вопрос, на пороге общей гостиной возникла молчаливая процессия из смуглых мужчин, нагруженных нашими саквояжами. Отыскав своим, я указала носильщикам на дверь моей комнаты. Поблагодарила, в отличие от драконов, сделавших вид, что это в порядке вещей. «И вообще, сегодня вечером бал прибытия», — уже стоя в дверях своей спальни, сказала я парням. «Надеюсь, вы об этом не забыли?» И тут же увидела, как загорелись глаза дракона и демона, но покачала головой. «Нет», — сказала я сразу двум своим кавалерам. «Даже и не думайте. На бал я пойду. Семён, надеюсь, ты не против того, чтобы меня сопровождать?» Пожав плечами, тот дал свое согласие. Сказал, что не возражает, только танцевать не станет. Подобное занятие не для него и не про него. Кивнув, я гордо удалилась в свою комнату, в которой только что никого не было. Своими глазами видела, как ее покидали носильщики. Но внезапно обнаружились две смуглые девушки в белых платьях и убранными под строгие чепцы смоляными волосами. Увидев меня, они почтительно поклонились. «Мы ваши горничные, мисс, на все время пребывания на большом турнире», — заявила одна из них. Говорила она на всеобщем, с легким шипящим акцентом. «Мы разберем вещи и развесим их в гардеробной». Оказалось, в просторной комнате, большую часть которой занимала огромная кровать, но присутствовала также светлая мебель, мягкие ковры под ногами, бежевые гардины на окнах, а также была отдельная секция с софой и тремя мягкими креслами возле камина. Так вот, в стене рядом с кроватью обнаружилась небольшая дверца, за которой находилась клеть, предназначенная для одежды. «Затем мы поможем вам собраться на бал», — подхватила вторая. «Только скажите, мисс, а какое платье вы хотите надеть, и мы его подготовим?» «Скоро вам принесут легкий ужин», — добавила первая. Впрочем, к этому времени я уже разобралась, как стану их различать. Первая была моложе, с задорной улыбкой, которую она пыталась скрыть под вежливым и немного отстраненным выражением лица. Вторая старше, и, кажется, в их паре она взяла на себя роль лидера. «Но вы, наверное, сперва захотите принять ванну», — добавила первая, на что я с энтузиазмом покивала. Потому что кроме спальни и гардеробной были еще и собственная ванная комната, размерами мало чем уступавшая той самой спальне. Помимо закутка с удобствами, в ней обнаружилось целых два бассейна. Один с холодной водой, второй с горячей, которую, по словам горничных, маги из обслуги перед нашим приездом успели нагреть до приятной для тела температуры. Но одно мое слово и воду тотчас же остудит, либо, наоборот, добавит температуры. Я должна знать, здесь исполняются любые мои желания». «Спасибо», — сказала им, поражённая столь любезным приемом, оказываемым нам в Даргише. Признаться, ничего подобного я не ожидала, особенно стоя возле борта на подъезде к Элифсине в компании Элисон Диммер. После слов прорицательницы меня не оставляло ощущение грядущей катастрофы. Но оказалось, щедрость Конора Ридока не знает границ. На драконьем континенте нас ждал не только королевский дворец, но и королевское гостеприимство. К тому же на вечер был запланирован бал прибытия, который начинался ровно через 2 часа. На него пригласили всех участников турнира. И это означало, что я наконец-таки увижу драконов Даргиша, самых серьезных наших противников и претендентов на победу. От подобной мысли плечо зачесалось еще сильнее. И я, взяв с протянутого мне подноса стакан с соком, подумала, что действие снадобья от аллергии закончилось слишком уж быстро. Надо будет попросить у Камилы еще несколько склянок, раз у нее с собой целый запас. «Меня зовут Кина, а это Айзи», — произнесла старшая горничная, когда я спросила у них об именах. «Так какое платье вы выберете, мисса? Айзи поможет вам искупаться, а я как раз подготовлю его к выходу». «Бледно-розовое», — ответила ей. «Да, именно то, с пышными рукавами». Я так и не успела приобрести новые вещи взамен уничтоженных Кристалл из Гарон и ее подружками. Не хватило времени, мы отправились на трон ровно через 2 дня после оглашения списка участников. Но целительницы и девушки с факультета демонической магии не оставили меня без одежды. Причем у меня ее набралось аж на целых 3 саквояжа. Да, я пыталась сопротивляться. Спрашивала, зачем мне столько, если я еду на битву Академии, а вовсе не на увеселительное мероприятие длиной в месяц. Но переспорить Ясмину, невесту Брэндона, не было никакой возможности. Именно она, иногда советуясь с однокурсницами, отобрала для меня вещи из подаренных и одолженных, а потом сложила все в саквояжи, которые мне тоже выдали на время большого турнира. Сейчас их как раз распаковывали горничные. Я же подошла к зеркалу рядом с камином, мазнула по своему отражению взглядом, но все таки остановилась и посмотрела на себя еще раз. В светлом дорожном платье с длинными узкими рукавами и убранными наверх волосами. Правда, прическу порядком растрепал морской ветер, и из строгого пучка на волю выбралось несколько локонов. Внезапно в голову стукнула странная мысль о том, что поездка в Даргиш удивительным образом пошла мне на пользу. Мне показалось, что мое лицо немного изменилось. Это была все та же я, но скулы выступили чуть сильнее, передавая моим чертам уверенную законченность. Брови и ресницы потемнели, зато волосы посветлели, усиливая контраст. Глаза зазеленели, оттененные длинными черными ресницами. А с правого виска исчезла неровность. Нет, не шрам, а небольшое напоминание об огненной магии моей погибшей сестрички Присси. Так и есть, кожа тоже стала ровнее, а на привычно бледных щеках появился румянец, появление которого я тут же списала на жаркое солнце Даргиша. «Да-да, спасибо». Все еще рассматривая себя в зеркале и гадая о причинах подобных перемен, сказала я Акине, когда та вызвалась помочь мне расшнуровать лиф. С учетом банных процедур, времени до начала бала оставалось не так уж и много. Сейчас уже допьем. Сок оказался великолепным. Я не могла вернуть стакан, пока в нем оставался хотя бы 1 глоток. Дернула левым плечом, освобождаясь от платья. Рукав тоже спал, а я тем временем продолжала рассматривать себя в зеркало. Но то, что я в нем внезапно увидела, заставило мои пальцы непроизвольно разжаться. Выскользнув, стакан упал на пол. В месте, где я стояла, не было ковра, поэтому он разбился на мелкие кусочки. А стекла вместе с брызгами разлетелись в разные стороны, заодно попадая мне на ноги. Я же в полнейшем ужасе потянула платье наверх. «Что такое, мисса?» — растерянным голосом спросила Кина, и я, кинув быстрый взгляд на ее лицо, подумала, что она не заметила. Вот и хорошо. То, что ни она, ни Айза ничего не заметили. Возможно, и мне до этого никакого дела, но мне бы не хотелось. То, что было в зеркале, видела только я. И мне нужно время, чтобы во всем разобраться. «Кина, прошу вас». «Да, вас с Айзой. Мне надо ненадолго остаться одной. Нет, не стоит собирать осколки. Раз я разбила стакан, то я все и уберу. Вот так, магией». «Но, мисса». Совсем уж растерявшись, горничная смотрела на меня испуганными глазами. «Это наша забота и наша работа. Неужели вам настолько сильно не понравился сок? Ой, я принесу другой, раз маракуйя и дыни не пришлись вам по вкусу. Или же вы захотели шампанского с дороги? То есть ты думаешь, что мне настолько не понравился сок, что я разбила бокал? Возмутилась из-за того, что мне не подали шампанского? Усмехнулась я. Нет, Джекина, все совсем не так. Это вышло случайно, и я сейчас все исправлю. Стакан, правда, жалко. Вскоре я собрала осколки магии, и пока Кина сметала мусор на непонятно откуда взявшийся совок, я еще и полила грязное место дождем и высушила огненной магией. Не сказать, чтобы исчезли все следы, но я старалась и даже ничего не спалила. Теперь можно мне остаться одной? Нет, не надо меня раздевать, и вымоюсь я тоже сама. Мы вам чем-то не угодили, мисса? В глазах у Кины стояли слезы, а Айза застыла с моими сорочками возле распахнутой дверцы в гардеробную. Мне показалось, что ее руки и губы тряслись. «Правда, все хорошо», — сказала им, хотя все было очень плохо. «Просто мне нужно побыть одной. Я отправляюсь в ванну, и мне не надо, чтобы вы мне помогали. Но если для вас это так важно, то я буду рада, если вы разложите мои вещи и принесете что-нибудь поесть». Сказав это, я взяла из-за рука из-за чистую сорочку и домашнее платье, а потом подхватила пару банных полотенец со стопки, лежавшей на комоде возле кровати. У меня не оставалось моральных сил убеждать горничных в том, что ничего не случилось. Кое-что произошло, и мне надо было разобраться с этим в одиночестве. Поэтому очень скоро я закрыла за собой дверь в ванную комнату, не забыв накинуть на нее заклинание, чтобы меня уже никто не потревожил. Затем, прислонившись к двери спиной, сползла прямиком на выложенный разноцветной плиткой пол. Но все же заставила себя подняться и подойти к огромному зеркалу. Там я стянула с себя платье и уставилась на свое отражение. Худая рука, бледное левое плечо, на котором проступил темный рисунок. Ну что же, мне особо не пришлось напрягать глаза и воображение, чтобы разобраться, что именно там изображено. Длинное хвостатое тело дракона обвивало то ли дерево, то ли меч. Верхушка рисунка еще не до конца проступила. Но я почему-то не сомневалась в том, что оставалось уже недолго. «Не может этого быть», — сказала я своему отражению. Но оно было. И даже несмотря на то, что сперва я прыгнула в холодный бассейн, затем залезла в горячий, после чего старательно терла плечо и руку мочалкой, вылив на себя почти все жидкое мыло, а потом и шампунь, его я тоже на себя вылила. Но рисунок никуда не пропал, наоборот, он стал еще четче. Дракон обвивал телом меч, еще и скалил пасть, зараза, чтоб не вздумали к нему подойти. Пребывая в самом мрачном расположении духа, я вылезла из бассейна. Затем высушила то, что успела расплескать, а заодно и волосы, после чего накинула на себя домашнее платье. Итак, подойдя к зеркалу и потерев рукавом запотевшее стекло, сказала я своему отражению. «Значит, архимаг Клемент не соврал. А Даррен ошибся. Выходит, что я дракон». Произнеся это, я принялась старательно разглядывать себя в зеркале, а заодно и разыскивать внутри себя признаки того, что это правда. Но ничего не было, только проступивший знак рода на плече. «Но это же смехотворно», — наконец заявила я своему отражению. «Мой отец Веспер Саммерс. Он человек, и мама тоже. Просто папа что-то намудрил в своих опытах, пытаясь привить детям дар абсолютной магии. И из-за этого получилась такая вот ерунда». Та самая, что теперь красовалась на моем плече. Но никакой я не дракон и никогда им не стану. А то, что Элисон заявляла насчет крыльев, это нужно отправить на ту же свалку из предсказаний, что и ее муравьев, отрезанную голову и акул с лошадьми. Она все придумала, потому что до сих пор ненавидит меня из-за брата. Повторив про себя несколько раз, что никакой я не дракон, а Элисон меня ненавидит, я немного успокоилась, после чего еще раз посмотрела на проклятую метку. Затем попыталась вывести ее магией. Пробовала разной, но ничего не вышло. К тому же из-за огненной я обзавелась ожогом, но вовремя остановилась. Шипя от боли, накинула на плечо целительское заклинание, подумав, что мне стоит попросить у Камилы Сантос уже не средство от аллергии, а мазь для заживления. Потому что у меня нет никакой аллергии, просто я — ошибка природы. Но, быть может, драконье клеймо пройдет само по себе, исчезнет, когда я вернусь в Аренту. Ну да, через неделю или чуть больше. Никто не знал, как долго продлится большой турнир. Мы отправимся домой, и проклятый знак пропадет, словно его никогда не было. «А что, если нет?» — негромко спросила я у зеркала. «Что, если внутри меня сидит проклятая ящерица, потому что мой отец — дракон?» Я даже знала его имя. Севастус Дункан. Один из совладельцев торговой компании «Дункан и Каш». Ныне здравствующий и проживающий в Элевсине. Знала я и где расположен его дом. На улице Свершения 5. Тобиас назвал адрес вместе с именем дракона, который участвовал в опытах отца и был его верным соратником. Но что если в ходе этих экспериментов мама родила меня от него, и следом за клеймом из меня полезет чешуя и крылья? Эта мысль оказалась настолько ужасной, что я, чтобы не сходить от нее с ума в ванной комнате, потащилась сделать это в спальню. К удивлению, там меня уже поджидали. Незнакомый мужчина сидел, развалившись в кресле возле камина. Но когда я вышла из ванной, тотчас же поднялся на ноги и любезно поклонился.